Антон посмотрел на кружочки, взял фломастер и провел ярко-алую линию вверх от Светланы, завершив ее еще одним кружочком, пустым. «Да», — сказал Игорь. «Именно. Ты понимаешь, какое сейчас время?» «Конец тысячелетия». 2000 лет со дня рождения Иисуса Христа», — усмехнулся Игорь. «И Иешуа был величайшим светлым магом», — сказал Антон. «Даже не знаю, можно ли тут говорить магом. Был самим светом, но Гессер хочет нового прихода Мессии?» «Это не ты сказал». «Не я», — ответил Игорь. «Давай за свет». В полном остолбенении Антон выпил полную рюмку, покачал головой. «Нет, но это... Игорь, это же игра с чистыми силами. С основой мироздания, как можно рисковать?» «Антон, я уверен, что все задумывалось именно так. Посуди сам. В мире всплеск религиозных верований. Все так или иначе с равной вероятностью ждут и конца света, и нового пришествия. Впрочем, это одно и то же». «Да не все», — отмахнулся Антон, — «не передергивай». «Не все, но достаточно, чтобы поток человеческих ожиданий стал перекраивать реальность. И если чуть-чуть помочь, если переписать чью-то судьбу...» «Гессер пошел ва-банк. Гессер хочет получить в наши ряды иного, с чьей силой не сравнится никто из темных. Ни Завулон, ни один скромный калифорнийский фермер, ни владелица маленького отеля в Испании, ни популярная японская певица. Никто!» «Это может быть правдой», — признал Антон. «Но Светлана сейчас лишена силы и надолго». «Ну и что? Разве это помеха для того, чтобы родить ребенка?» «Стоп!» Антон предостерегающе замахал руками. «Мы с тобой сейчас сами себя накручиваем. Можно поверить в любую гипотезу. Но давай-ка посмотрим на остальные события. Зеркало, к примеру». «Зеркало», — Игорь поморщился. «Зеркало порождает сумрак. Завулон не мог его использовать напрямую. Но вот притащить в Москву глупых сектантов с артефактом и подпитать Рогозу силой вполне. И цель подпитки очевидна — уничтожить Светлану». «Рогоза ее не уничтожил, только опустошил, но ведь это...» «Кто-то из нас сыграл не так, как планировал Завулон», — ответил Игорь. «Кто-то не сделал того шага, после которого зеркало уничтожило бы Светлану полностью, как личность. Может быть, ее спасло то, что уже погибли Тигренок и Андрей? Зеркало не совсем темный иной, и в противостоянии дозоров напрямую не участвует. Понимаешь? Может быть, он ожидал еще какого-то удара? С твоей стороны, к примеру, со стороны Гессера. А удара не последовало. И он не ударил в ответ в полную меру. Тогда объясни мне, Игорь, зачем Завулон подставил Алису и тебя?» «Это случайность», — пробормотал Игорь. «Я же говорю, Алиса...» «Пускай она не знала, но Завулон знал, поверь, и бросил ее на смерть, разменял две фигуры. Зачем?» «Хотел бы я знать», — Игорь развел руками.